Глава вторая. Первая брачная ночь и мой медовый месяц оборачиваются кошмаром. Для меня, для нас с мужем. Ночь, дорога в неизвестности, мерзкий холод внутри. Нас вывозят за город, в лес, и когда машины паркуются, Виктор первым выходит и, ухватив меня за фату, вытаскивает на улицу. «Нет, не надо, прошу. Пожалуйста». «А чё это невеста такая невесёлая? Я же на праздник тебя привёз, не?» «Я ничего не сделала, прошу, отпустите, я не виновата». Голос сбивается, горло саднит от мороза. Боже, вблизи он ещё выше, весь в чёрном и страшный, как ночь. Клянусь, этот зэк похож на саму смерть. Жуткую. 5 лет прошло, но Беркутов ни капли не постарел за это время. Напротив, стал ещё более безумным. Я чувствую, как от него прямо веет этой лютой ненавистью. Ко мне. Виктор переводит взгляд на меня, а после наматывает мою фату себе на кулак, притягивает к себе ближе. Противлюсь, но он сильнее. Здоровый мужик. Он старше меня в 2 раза. «Давай-ка разберём по полочкам, в чём именно ты не виновата, Рокотова. Ты не виновата в том, что нагло и в открытую оклеветала меня, что давала ложные улики и показания на суде, что подтвердила, будто я тебя изнасиловал тогда, когда я тебя в глаза не видел, что была в сговоре с Гангураевым и своим родным дядюшкой Геной, который мечтал меня потопить, чтобы я не застроил свои же земли. Ты закрыла меня на 10 лет гнить в колонии строгача. Твой голос был решающим. Так в чём именно, тварь, ты не виновата?» От ужаса сводит всё тело. Не могу противиться ему. Этот бандит может свернуть мне шею лёгким движением руки. Его обвинения страшные, и Виктору неинтересно, что я не знаю даже половину из того, что он перечислил. «Я не знала. Прошу, простите». Он смеётся громко, гортанно и дико, а после отпускает меня, хватает Славу за шиворот и со всей дури вмазывает кулаком ему по лицу. Мой муж падает, как подбитая кукла, а я понимаю, что нам конец. Беркутов привёз нас сюда убивать. Он жаждет расправы. «Ещё раз такую дурь вякнешь, я твоему суслику башку откушу». «Что вы хотите, Виктор? Что вам надо? Денег? У дяди есть. Я скажу, он заплатит». «Денег? Опять лет жизни кто, сука, мне вернёт? Твой дядя Гена? Рассвет за решёткой и баланда на завтрак. Тоже мне компенсируешь или как?» «Чего вы хотите? Чего?» «Я хочу, чтобы ты сдохла. Здесь. Сейчас же. А дядюшку твоего я тоже найду, не переживай. Он поедет на праздник следующим. Я застройщик, помнишь? Земель у меня дохуя, место есть». Его слова. Они такие страшные, прямые, острые точно спицы. Беркутов вонзает мне их в сердце один за другим. От ужаса даже не понимаю, когда начинаю реветь. Этого не должно было случиться. Не так, не здесь, не сейчас. «Мой отец, он очень влиятельный. Пожалуйста, отпустите. Всё, что хотите, мы вам отдадим». Сплёвывая кровь, говорит Слава, но становится хуже. Он только дразнит этого взбесившегося зверя. Виктор бросает перед ним лопату, 2 точнее, каждому отдельно. «Вперёд! У вас час. Дальше я замёрзну, ждать не буду. Волки получат кости с морозилки, а я хочу, чтобы они поели горячего». Его голос ракочет, смесь дикого мёда и чёрного перца, низкий, обволакивающий и жёсткий одновременно. Этот зэк абсолютно бешеный и такой же красивый, как с обложки журналов, это модель, он вообще не постарел. Виктор снился мне после суда. Годами. Я помню каждую его черту, каждое его слово и проклятие в мой адрес. Идеал мужской красоты с правильными чертами лица и опасным взглядом для меня ужас выглядит именно так. Оборачиваюсь к мужу. «Слава, что делать?» «Я не знаю, ублюдки, немедленно отпустите нас, вы слышите, я вам...» Договорить Слава не успевает, потому что Виктор в тот же миг снова ударяет его на этот раз в живот. «Ослик, ты меня уже достал. Вот нахуя ты за этого хилика вышла, а? Такие тебе нравятся, да, Рокотова?» «Оставьте его, прошу, не бейте, не надо!» «А что надо? Тебя по кругу пустить и выебать надо?» «Нет!» «Копай яму!» Орёт, и я хватаю эту лопату в руки, сцепив зубы, начиная отбрасывать снег. «Эй, дохлик, ты тоже копай!» «Ну же, веселее!» Виктор толкает Славу ногой, и мой муж встаёт на колени. «Я не при делах, мужики, давайте договоримся!» «Что? Что ты мурлыкнул, малыш, и я не расслышал?» «Я не при делах!» Слава вслипывает, и я понимаю, что он сдался. А ещё он обмочился. Его штаны стали мокрыми, лицо исказило боль вперемешку с отвращением. «Но что ты будешь делать, суслик? Я тебе говорил надеть памперс!» «Я не знаю вас, ничего не сделал. Лиску знаю 3 месяца всего!» «Так, и ты хочешь, чтобы я отпустил тебя, да, малыш?» «Да, именно так, отпустите меня». «А жена твоя, ты разве не с ней?» При этом Виктор подходит и прижимает меня к себе, а меня как током бьет, парализует от его безумной силы и энергетики. Такое может сломить меня одним движением, стоит только захотеть. Она не со мной, мы один день женаты, и то по договорнику все. Слава, нет, что ты несешь? Шш, Цицмурка, пока чем другим рот не заткнул, одергивает Беркутов. Ну-ну, говори, Славик, какой выход ты предлагаешь? Я жить хочу. Твоя жизнь в обмен на жизнь конфету. Жену твою заберу. Согласен? Идет. Это самые страшные слова в моей жизни. Боль, ужас, предательство мужа. Слава всегда казался хорошим, но при первой же угрозе он отказался от меня, отдал с потрохами этому зверю. Чудно, но все, ты свободен. Правда? Слава, что ты делаешь? Цицкиса, иди, иди, вали отсюда, духлик. И дядя Гене ее передай, что праздник идет. Пусть готовится. Меня начинает бить крупная дрожь. Я почти по колено в снегу, где-то воют волки. Вокруг так темно, что я вижу только их фигуры и блеск ошалевших глаз в свете машин. Слава медленно пятится назад, а после просто убегает, едва не роняя тапки. Я остаюсь с четырьмя мужиками. Одна в лесу. В свадебном платье, пока меня тащили, я потеряла туфли. Потом я почти отпала, держится на соплях. Волосы растрепались. Я держу эту лопату в руках и не знаю, что делать. «Ну что, жёнушка, а чё не копаем?» Виктор ходит вокруг меня, точно ястреб. Он хочет морально меня убить, прежде чем я тут окоченею. Сцепляю зубы, втыкаю лопату снова и снова, но земля мерзла, она вообще не идет. Тут твердо. «Ну так на зоне тоже не мягко. А что ты хотела, сладкую жизнь? Копай глубже, если не хочешь, чтобы тебя волки до утра разорвали. А хотя похуй, можно и так». Слезы собираются в глазах. Этот зэк хочет мести и винит во всем меня. Боже. «Мне жаль, что так вышло, Виктор, мне жаль!» «Что ты там мяукаешь?» «Не убивайте!» Страшно смотреть на него, его взгляд карих глаз обжигает. «Жить все хотят, все. Чувствуешь запах свободы?» Глубоко вдыхает. «О да, он, сука, прекрасный. А весной грибы пойдут. Вот на этом самом месте». «Я жить хочу, пожалуйста». «Если ты хочешь жить, то что ты можешь предложить взамен?» «Невесту пора распечатать. Кто-то гудит, они обступили меня, как волки. Давай по кругу пустим. Всем надо сделать брачную ночь». Обхватывая себя руками. Мне конец, это будет жутко. «Нет, не надо так, прошу, не надо, Виктор!» Поднимаю на него глаза, он стоит напротив. Дикий, ошалевший зверь. «Не хочешь групповухи, да, невеста?» При этом Беркутов поднимает лом и задирает и мое белье до бедер. Все смотрят, ржут. Они порвут меня здесь на куски. Боже, мне крышка. «Не хочу, не хочу, чтобы все меня...» Все случается резко. Виктор делает шаг ко мне, жестко хватает большой рукой меня за талию, привлекает к себе и шепчет мне на ухо. «Тогда ты будешь моей личной шлюхой, моей дыркой, моим сладким мясом, которое я буду уничтожать медленно и методично, пока ты не сдохнешь, грёбаная продажная тварь. Я буду убивать тебя, пока ты не развалишься, потому что иной участи тебе не дано. И не думай, сука, что я жалеть тебя стану. У меня 5 лет бабы не было, так что все свои дырки готовь. А вякнешь хоть слово против, скормлю своему любимому псу». Он прорычал мне это, опалив горячим дыханием и шумом вздохнул мой запах. Как изголодавшийся зверь, безумный, совершенно дикий. Дальше как в страшном сне. Помню только, что один из этих бандитов затолкал меня в багажник, который со скрипом захлопнулся. Помню, что рыдала по пути, прекрасно понимая, что мой самый жуткий кошмар сбылся. За мной пришел Виктор Беркутов и забрал меня себе, чтобы мучить. И он не простит, потому что такое не прощают. Я клеветала этого бандита, и теперь он будет убивать меня медленно, на свободе так же, как я убивала его в тюрьме.